Вот и все, что я успел сказать. С рычанием он кинулся на меня, снова высоко поднял и швырнул в кресло. «Брось валять дурака, Стендинг», — угрожающе произнес он. «Выкладывай все как есть. Где динамит?» «Я ничего не знаю ни о каком динамите», — возразил я. И снова я был поднят и брошен в кресло. Меня не раз подвергали самым разнообразным пыткам, но когда теперь в тишине последних, оставшихся мне дней жизни, я размышляю над этим, меня не покидает уверенность в том, что никакая пытка не сравнится с этим швырянием в кресло. Крепкое кресло постепенно превращалось в обломки под ударами моего тела. Потом принесли другое кресло, и вскоре и оно было разломано в щепы. Но приносили еще кресло, и снова раздавался все тот же вопрос: «Где динамит?» Когда начальник тюрьмы утомился, его сменил капитан Джемми, а затем тюремщик Монуэн пришел на смену капитану Джемми и тоже принялся вколачивать меня в кресло. «Где динамит? Где динамит? Где динамит?» А динамита не было. К концу допроса я с радостью отдал бы свою бессмертную душу за несколько фунтов динамита, местонахождение которого я мог бы указать. Не знаю, сколько кресел сломалось под ударами моего тела. Бесчетное количество раз я терял сознание, и в конце концов все слилось в какой-то смутный кошмар. Меня пинками заставили идти куда-то, потом полунесли, полуволочили по темному коридору, а когда я очнулся в своей камере, то обнаружил там доносчика. Это был тщедушный человечек, смертельно-бледным лицом наркомана, заключенный на короткий срок и готовый решительно на все, лишь бы раздобыть наркотик. Едва я увидал его, как тотчас подполз к решетке и крикнул из последних сил: «Ко мне подсадили легавого, ребята! Игнатиуса Ирвина! Держите язык за зубами!» И такой взрыв бешеной ругани прогремел мне в ответ, что тут, пожалуй, струхнул бы и более отважный человек, чем Игнатиус Ирвин. Он же до того перетрусил, что на него жалко было смотреть. А избитые заключенные, рыча от боли и ярости, словно дикие звери, осыпали его угрозами и расписывали на все лады, что сделают они с ним, попадись он им только. «Имей мы секреты, присутствие доносчика заставило бы нас прикусить язык. Ну, а так мы ничего не знали и поклялись говорить правду, то никто и не подумал молчать в присутствии Игнатиуса Ирвина. История с динамитом была для всех главной и неразрешимой загадкой. Она всех ставила в тупик не меньше, чем меня. И все обратились ко мне. Все заклинали меня чистосердечно признаться, если мне известно что-нибудь о динамите, и спасти их от дальнейших страданий. А я мог ответить им только истинную правду. Я ничего не знаю об этом динамите. Прежде чем надзиратели увели от меня Ирвина, я успел узнать от него одну новость, показавшую, что эта история с динамитом – дело нешуточное. Я, разумеется, передал эту новость дальше. Ирвин сказал, что в тот день в тюрьме не работала ни одна мастерская. Тысячи заключенных оставались взаперти в своих камерах, и похоже было на то, что работа не возобновится, пока не сыщется динамит, который кто-то ухитрился где-то спрятать. А допросы все продолжались. По-прежнему заключенных выводили поодиночке из карцеров, и приволакивали или приносили на носилках обратно.